Матерь Агни-йоги. Карма тяжелая, создал ее сам. Вопрос в том, что пересилит стремление к нам или обычность. Цепи кармы сильнее или стремление к свету. Через искусство и творчество путь ведет к нам. Вот путь перед ним, если пойдет, не уклоняясь, минуя занятость, сетование и недовольство, дойдет. Огонь творчества приближает к нам. Когда он горит, мы близко. Его огонь можно пронести через жизнь, зорко оберегая от угашения. Гасителей много, но удержать можно. И устоять надо во что бы то ни стало. Борьба неизбежна, но зато и победа возможна. Трудности и препятствия, ступени лестницы духа, не забыт, не оставлен, не покинут, но в творчестве и устремлении становится близким. Дойдет, если захочет, всем сердцем, всем желанием, всею силою духа.